Братья и сестры, слава Господу, что сегодня мы еще имеем возможность прийти сюда, слышать Слово Божие. И хотелось вместе с вами прочитать и помолиться. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих прочитаю. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28, 29, 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова сказал наш Господь Иисус Христос тем людям, которые окружали Его, слушали. Это было общение с Господом. Вот предыстория этого слова, когда Господь отвечал посланным от Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель прислал спросить, «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Из темницы послал спросить. И Господь, Он объяснил, кто такой Иоанн Креститель, как правильно понимать, что значит служение Иоанна Крестителя. Объяснил, почему люди не послушали Его, потому что не поверили. После этого Господь говорил и о тех городах, где было более всего силы Его явлено, это города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, где люди, живущие, видели силу Божию. И, наконец, Господь помолился и сказал, что прославил Господа в молитве и сказал, что Господь сокрыл от мудрых и открыл младенцам вот эту истину о Нем самом, о силе Божией, о Господе. Вот эту истину, которую многие люди ищут с большим трудом, отыскивают Его, стараются познать, стараются исполнить заповеди, какие есть, и придумывать еще много других для того, чтобы угодить Богу. И настолько в этом занятия проводят время и столько тратят на это сил, что действительно устают в поисках вот этого, в поисках истины, в поисках пути, истинного пути. И многие разочаровываются, многие впадают в какие-то ложные учения и так далее. Но все равно люди желают жить правильно, желают правильно поступать, находятся в таком поиске, в таких переживаниях, в таком смиренномудрии, иногда самовольном смиренномудрии, как смирить себя, чтобы похожим и быть на человека, которому действительно истинно открыто. Как бороться со своей плотью, со своими грехами, как побеждать наклонности, как быть угодным Богу. И действительно, Господь называет их труждающиеся и обремененные. Вот люди, которые... Ведь Его слушали многие люди, которые Его окружали. Но Он не сказал так: «Придите ко мне все». Потому что Господь видел, что были люди, которым было, может быть, не так чувствовали они вот эту борьбу в своей жизни, угрызение совести, или у кого-то было какой-то степень безразличия к своей жизни, к своим поступкам. Кто-то был в неведении, как поступить и так дальше, и не особо от этого переживал. Но были люди, которые действительно чаяли утешения Израилева, старались тоже в своей жизни действительно угодить Богу, может быть, даже не тем путем, которым надо было. Ну, например, такая группа людей была, как фарисеи, которые, ну, старались так угодить Богу, что придумали заповеди, а эти заповеди оказывались, что они только вредят действительно их состоянию духовному, и наоборот, их удаляют от Бога, а не приближают. И вот в таком состоянии человек хочет угодить Богу, а получается, что он еще дальше уходит от Господа. И вот эти мучения человеческой жизни, человеческих душ видел Господь и говорит так, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот тот, перед вами тот, который вам даст покой в ваших вот этих переживаниях. Он ответит на все ваши вопросы, он даст вам силы, даст Духа Святого, чтобы справиться, побеждать свои плотские эти наклонности греховные. Вот таким образом даст покой. Но эта тема, это целая огромная тема, как Господь дает покой, как Он действительно прощает, как Он это все совершил, об этом много уже говорится. Но я хотел обратить внимание на такие слова, что Он сказал: «Я кроток и смирен сердцем». Вот когда человек о себе говорит, что «я смиренный», вот представьте себе, придет человек и скажет: «я смиренный», и мы сразу скажем, что… Ну, раз так говорит, это не скромный человек. Ну, как он о себе говорит, что он смиренный? Да? Ну, смиренный точно не скажет о себе, что он себе. Он тихо сядет, будет молчать. И тогда все увидят, что он смиренный. А это Христос говорит о себе, что я смирен сердцем. Наверное, не потому, что он хотел показать, как бы о себе похвалиться, нет. Но Господь этим хотел сказать, что именно вот то, что он смирен сердцем, это… Его жизнь это исполнилось. То есть это не просто качество, которое, ну, хорошее, доброе, которым можно, ну, как бы, человек скажет, смиренный, значит, положительная сторона. А значит, это что-то другое для Иисуса Христа. Что это то, что Он произвел в Его жизни, то есть как какой-то плод, плод стараний, плод Его. Ну, жизни, можно сказать. В чем он заключается? Ну, что такое смирение? Так вот, в таком смысле. Слово «смирить» – это значит укротить или успокоить, вот, или, значит, как-то привести в такое состояние, когда из бурного будет тихое, да? Из такого восстающего будет миротворенное. И часто понимаем так, что смирить, можно смирить, например, какое-то естество, например, смирить естество, например, животного, да, которое злое, дикое, хищное, и вот его каким-то действием его заставить быть мирным, тихим, ласковым и так далее, да. Вот смирение – это что-то такое, что является каким-то процессом или направленным на то, чтобы успокоить что-то, утихомирить, если так можно сказать. Не хватает иногда слов, чтобы выразиться, значит, чтобы было понятнее. Но я думаю, что понимаем мы это значение, что такое смирить. Люди, когда, значит, хотели приблизиться к Богу, они тоже понимали, что такие, как есть, они вот в повседневной жизни, как они живут, чем занимаются, часто не совсем нравились Богу в своем поведении. И это было видно иногда. Например, царь Ахав, когда решил все-таки как-то, его коснулось Божье слово, Божье обличение, и он изменился в поведении сразу. Он был очень такой… Человек, который за свои поступки мог и не отвечать, не собирался то ли как бы отвечать, я царь и все такое. Вот. И часто такие поступки были совершенно отвратительные, очень греховные, очень отрицательные. И когда слово его коснулось, Господь обличил его, написано, он снял с себя царскую одежду, оделся во вретище, то есть такое… рваные старые одежду, сел в пепел и вот таким образом и постился. Вот так вот. И тогда Господь говорит своему пророку и говорит: видишь, как смирился предо мною Ахав. Господу это понравилось, и он увидел, что человек действительно смирился, хотя очень нечестивый. Но вот это действие, которое произвел, вот Господь говорит, это он смирился. То есть смирение в данном случае – это то, что человек вот оставляет вот это привычное свое состояние, а ищет того состояния, в котором бы он был угоден Господу. Его полностью меняется, даже внешний вид, даже питание, отказывается от пищи, вот таким образом смиряется. В Ветхом Завете тоже такое есть слово, когда Господь говорит, что в день очищения смиряйте души ваши, никакой работы не работайте. Ну, был определенный день, праздничный день, в который священник ходил в святое святых, а остальные люди в этот день должны были спокойно сидеть по своим домам, своими семьями и не выходить ни на какие работы. И было это сказано, смиряйте души свои. То есть вот смиряйте, то есть то, что человек иногда не может быть без какого-то дела, что-то делать. Вот есть такие люди тоже, и к ним это относится, что и вы тоже должны были не работать и, значит, оставаться в покое. Смиряйте души свои. То есть смирение здесь связано с каким-то таким вот ограничением, причем добровольным ограничением своих возможностей или своих желаний. В угоду кому-то, да, в данном случае Господу, в угоду Господу, братья и сестры. И вот здесь вот о себе сказал Господь, я кроток и смирен сердцем. Вот это смирение нашего Господа Иисуса Христа. Если мы понимаем, что чаще всего смирение – это как укрощение каких-то плохих раздражений, ярости, гнева или чего-нибудь такого плохого, похоти, каких-то желаний непотребных в нашей жизни, вот мы укрощаем, вот смиряемся, то у Господа же не было никаких греховных желаний, да? Он святой был. Изначально в нем от Духа Святого, это Сын Божий, Сам Господь наш. Вот, поэтому Он был свят, и не было в нем никакого греха, и никакой лжи, никакой лести. В чем Ему, казалось бы, себя надо было смирять? А вот если, братья и сестры, мы посмотрим, то Господь тоже смирял себя. С самого начала, когда Господь пришел в этот мир, родился в яслях, то это было великое смирение. Бог, Творец, которым все сотворено, для которого все, смирил себя, приняв образ раба и по виду став как человек. Вошел в эту плоть человеческую. Вот когда человек рождается, весит там 3200, да, или 3500. Вот такой родился наш Господь. Вот это смирение из общего, вот этого всеобъемлющего такого своего состояния, когда и Вселенная не может вместить Его, сущий в недре Отчим, Он пришел и воплотился вот в человека. Это, братья и сестры, величайшее смирение. Когда Он уже ходил по земле Христос и учил, Его окружали люди, часто недобрые люди, со злыми намерениями. Изначально Ирод, да, когда еще маленький Христос, изначально Ирод хотел убить Его. Вот такие были даже замыслы, да и вокруг Христа часто был шепот такой, да, как бы Его погубить, как бы Его истребить. Он тут завистью исполнены были некоторые. Люди видят, что Господь творит чудеса, как учит, как за Ним идут люди. Христу по справедливости и по своему всемогуществу Господь как-то сказал, «Разве не могу я умолить Отца Моего, и Он не пошлет 12 легионов ангелов, которые бы вступились бы за Него?» То есть Он мог бы своей властью и силой тут же покарать всякое превозношение, всякое лукавство, всякое... Ну, все, что касательно Его, вот этого, в этом мире, этого зла, Господь это не сделал, братья и сестры. Это смирение, это смирение. Я уже не вспоминаю то, когда Господь постился, когда был в этом пустыне, тоже это смирение, когда не сделал для себя хлеб из камня. братья и сестры. Даже думаю, что Господь, видя даже страдания людей, будучи исполнен любви ко всему миру, да, однако же не все получили от Бога благо, исцеление, не всех Господь исцелил, не всем даровал исцеление, потому что Он тоже был, находясь в плоти, Он не мог сразу, допустим, как-то всем сразу сделать по их запросам и желаниям сделать это добро, братья и сестры. Тоже в сердце Господа, думаю, тоже было желание, чтобы люди получили от Него это благо, но Господь смирял Себя. Однажды Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Да, даже здесь хотелось бы и помочь этой женщине, но у Него задача была проповедовать овцам Израилевым. И тоже надо было смирять себя. Но Господь здесь по вере этой женщине послал ей тоже. Многое, что Господь испытал для того, чтобы смиряться, находясь в этой плоти. Однажды Он так сказал, что «Урод неверный и лукавый, и прелюбодейный, доколе мне быть с вами, доколе мне терпеть вас?» Тоже Господь смирялся. Надо было терпеть, надо было быть с ними, надо было им нести слово евангельское, надо было их любить, и Господь это все исполнил. Но вот эти моменты мы видим, что действительно Господь, находясь в плоти, Он смирялся. Не потому, что было безвыходное положение, Он это делал, прилагая к этому все свои божественные силы, все свои старания, к тому, чтобы смирить себя. Господу действительно несложно было и этот хлеб сделать из камня, и еще что-то такое для себя постараться, вот, заставить людей верить, поклониться Ему или что-то каким-то образом повлиять на весь ход истории человечества. Но Господь этого не делал. Он смирялся, потому что Он знал, что человек, творение Божие, оно предназначено, чтобы со свободной волей, с чистым сердцем поклоняться Господу без всякого принуждения, только движимой любовью к своему Создателю. И поэтому Господь прилагал силы свои, чтобы смирять себя. И когда нужно было, братья и сестры, Господу зайти на крест ради нас, ради нашего спасения, написано так, Он смирил Себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, это тоже, ну, великое дело Божие, дело смирения. То есть то, что Господь приложил, что Он приложил, какие силы, мы даже трудно себе представить, братья и сестры, что Творец неба и земли был в таком положении, что отдан был, написано, в руки человеческие, на волю человеческую, не на добрую волю, а на злую, чтобы предать смерти, был отдан Господь и не сопротивлялся, как агнец введен был на заклание, братья и сестры. Это смирение, истинное смирение. Я кроток и смирен сердцем. Вот так о себе сказал Господь. Поэтому действительно, братья и сестры, смирение – это есть по-настоящему добровольная отдача Богу, добровольное такое послушание Божьей воли. Причем, может быть, даже не всегда у нас может это получаться, по-настоящему смиряться. Для этого мы и Господа, молимся Господу, Его просим об этом. Господь, пошли, это смирение, чтобы научиться смиряться пред Тобой. И, братья и сестры, почему Господь избрал вот такой путь, чтобы быть смиренным? Он сказал, я смирен сердцем. Почему Ему это было важно? Потому что еще в Ветхом Завете, до прихода Иисуса Христа, о смиренных Господь уже пророчески говорил, что значит, с кем пребывает Господь? Со смиренными и сокрушенными духом пребывает Господь. Господь видит смиренного, слышит молитвы их. То есть, вот это качество смиренного Духа Господу было по душе. И, конечно, и Иисус Христос, вот этот Учитель, Господь, Сын Божий, Он должен был быть тоже именно таким, должен был смиренным. И Он, соглашаясь прийти в этот мир, когда Он говорит, «Ты тело уготовил Мне», то в этом теле должен быть именно смиренный Дух, сокрушенный. И Господь воспринял этот дух и полностью оправдал себя, написано, в духе, оправдал себя в духе. Пусть Господь поможет, братья и сестры, взирая на Его пример, на Его смирение, поможет и нам смиряться и этим угождать нашему Господу. Сколько бы, может быть, нам не стоило это переживаний, сил, вот даже в посте, когда мы пребываем, братья и сестры, это тоже мы смиряемся. Мы тоже таким образом смиряем душу свою, плоть свою, для того, чтобы вот угодить Господу. Вот, чтобы Господь послал нам то, что мы просим Его, и Господь посылает. Поблагодарим нашего Господа за этот чудный урок, преподанный самим Сыном Его, Иисусом Христом. И еще научимся многому, потому что все не скажешь. Вот, а это очень, это целый процесс нашей жизни, это целый, можно сказать, путь вот этого смирения, как он у нас проходит. Чтобы Господь нам в этом помог. Мы помолимся Ему. Аминь.